От вынужденного безделья и постоянных насмешек стражников Эномото чувствовал, что начинает потихоньку сходить с ума. Интересно, сколько раз он пожалел, что не покончил с собой? С усмешкой спрашивал приближенных министр Сайго. Миновал год, и Эномото перевели в главную токийскую тюрьму. Там была та же одиночка, только в каменном здании с толстыми стенами и железными решетками. Прошло еще 2 года. Сайго Такамори начал уже забывать о мятеже на Эдзо. И тут узнал, что генерал Курода Киётаки вторично обратился к императору Мэйдзи, теперь уже за полным прощением для Эномото. Эта просьба была воспринята при императорском дворе и в новом правительстве с большим неудовольствием и могла бы стоить Куроде благосклонности и монарха, и правительства. Однако расчетливый и хитрый генерал не зря выжидал время. Отказавшись от 300-летнего бамбукового занавеса, страна к тому времени испытывала сильнейший кадровый дефицит образованных людей, способных применить на благо Японии достижения мировой цивилизации. Эномото, изучив за 6 лет пребывания в Голландии целый ряд наук и знающих 3 европейских языка, был одним из самых образованных японцев того времени. Таким образом, время для ходатайства генерала было выбрано очень точно. Обстоятельства благоволили к бывшему мятежнику и его покровителю. Голландцы, обнаружив к тому времени на Хоккайдо залежи каменного угля, настоятельно требовали от Японии отдать месторождение черного золота им в концессию. Их мотивация была проста. У Японии нет ни собственных знатоков рудного дела, ни опыта разработки угольных карьеров. Правители Японии, не впервой сталкиваясь с умением чужеземных варваров настоять на своем, догадывались, что вскоре аргументами в споре за недра земли вполне могут стать корабельные пушки. Генерал Курода сделал ставку именно на то, что Эномото Такааки был единственным японцем, знавшим рудное дело. И у императора не было выбора. Чтобы не отдавать добычу угля в руки чужеземцев, он помиловал Эномото. Ему было предписано заняться освоением богатств Эдзо, к тому времени уже переименованного в Хоккайдо. Это, кстати, позволяло правительству держать опального мятежника на малоосвоенной в то время окраине Японии. Получив должность помощника управляющего ведомством по развитию Хоккайдо, Эномото оставался там до весны 1874 года, когда в его жизни случился новый неожиданный поворот в дипломатическую часть. «Что ж», — подумал Сайго Такамори, — «проиграв битву при Горёкаку, Эномото забыл про заветы предков и не совершил достойное воина-самурая харакири. Тем хуже для него. Вкусив от прелестей тюрьмы Микадо и снова возвысившись, он на своей ладье полным ходом летит к страшному водовороту, где спасения уже не будет». Асикага Томео успел подготовить полноценный удар, который и будет нанесен по его возвращению из Парижа. Эномото ждет на сей раз русская тюрьма. А падение посла, в свою очередь, нанесет удар по этому мальчишке-императору. Хризантемный трон пошатнется, ну а он, Сайго Такамори, сумеет качнуть его еще сильнее. Он заставит своих врагов сполна заплатить за все свои унижения. За все. С того самого дня, как новое правительство императора начало выстраивать новые вертикали власти, мало прислушиваясь к его мнению и его советам. Все новое — это хорошо забытое старое. Исполнительную вертикаль власти в 1868 году создали в соответствии со структурой японского правительства 8 века. И уже через год с небольшим новое правительство было окончательно сформировано. Оно делилось на 3 палаты — главную, левую и правую. Главная была кабинетом министров, куда входили кроме главного государственного министра левый и правый министры с советниками. Левая палата стала законодательным и совещательным органом. В состав правой палаты вошли 8 министерств. Сайго Такамори, разумеется, вошел в состав правительства Мэйдзи, хотя во многом не был согласен с провозглашенной императором политикой. Сайго терпеть не мог переговоров всяческого толка и уровней. Полагал, что всего нужного для процветания страны можно достичь с помощью силы и несгибаемого духа самураев. Он был против модернизации Японии, свободной торговли с западными странами, выступал за скорейшую аннексию Кореи. Во время длительной поездки правительственной делегации Японии по Европе и Америке Сайго, оставшись у штурвала страны, в течение 1871-73 годов провел в Японии ряд реформ, идущих вразрез с политикой правительства. Действуя по принципу «победителей не судят», главный военачальник Японии действовал решительно и без оглядки. Однако после возвращения делегации был подвергнут резкой критике и понял, что остался в одиночестве. Обозленный этим, Сайга вышел из нового правительства и отбыл на свою родину в Кагосиму. Однако его авторитет в армии был столь велик, что правительство просто побоялось сместить его с поста главы военного ведомства. Министры решили, что время само расставит все по своим местам, что Сайга поймет свою ошибку и вернется в Токио. Курьезно, но точно так же думал и оставшийся в одиночестве Сайго Такамори. Свою ненависть, до поры тщательно скрываемую, он обратил на юного императора. Именно в нем он видел корень зла и источник пагубной для Японии мирной политики просвещения. Именно против него был запланирован удар в Европе, в России. Всего месяц назад из столицы северных варваров Санкт-Петербурга пришло с нарочным первое официальное послание Энамото Такааки с отчетом о начале переговоров по северному Эдзо. Чтобы доставить этот отчет, специальный курьер преодолел полмира, затратил на путь почти 2 месяца. Конечно, короткое сообщение было передано и по телеграфным проводам, но о закулисных подробностях дипломатии рассказывать по телефону было бы безумием. Тем более, что почти весь телеграфный провод из Петербурга в Нагасаки был проложен по территории России. О сколько-нибудь подробном отчете по телеграфу не могло быть и речи, даже если бы посол в России воспользовался южной веткой телеграфных коммуникаций, проложенной английской Великой Восточной компанией из Европы через Мальту, Аден и Бомбей в Гонконг. «Теперь у Энамото остается только 2 курьера для отправки экстренных сообщений», — подумал Сайго. Он покачал головой. «Если все пойдет так, как должно пойти, у Энамото не будет случая воспользоваться их услугами». Министр не спеша двинулся по дорожкам сада, уже тронутым первыми осенними заморозками. Хита неслышно следовал за хозяином. Лишь едва различимый шорох дробленного ракушечника под лапами выдавал его присутствие. Настоящий хитокири, в который раз с удовольствием отметил министр. Примечание. Хитокири — дословно «тот, кто режет людей». Так в Японии эпохи позднего Эдо называли 4 знаменитых политических убийц, владевших уникальными фехтовальными приемами. Правда, до сих пор пес вступал в схватки только с черными медведями, но Сайга не сомневался. Хито справится с любым двуногим противником. Кстати, о двуногих. Будь он Сайго Такамори на месте генерала Курода в битве при форте Горё-Каку, он бы поступил с мятежным Энамото иначе. Да он просто отпустил бы его. И Энамото, отказавшись от почетного самоубийства, стал бы ронином. Да еще каким. Примечание. Ронин — дословно «человек-волна». Деклассированный элемент, потерявший покровительство своего господина. Не получая постоянных доходов от своего господина, что было необходимым жизненным статусом своего существования, ронин был не менее свободным в своих мыслях и поступках. Сайго знал. Япония нынче буквально наводнена ронинами. Ими стали и богатые вассалы, добровольно оставившие свои посты, и рядовые самураи, уволенные своими хозяевами за мелкие проступки. Чаще всего хозяевами и выдуманными. Ряды ронинов пополняли и те, кто был изгнан из кланов за серьезные проступки и жадность. Были среди них и те, кого красноголовые франки называли странствующими рыцарями. Желая покарать обидчика своего хозяина, самурай не мог на это пойти, будучи тесно связан с кланом. Иначе, по древним японским законам, он сделал бы соучастниками своего преступления весь клан. Тогда рыцарь публично порывал с кланом, совершал задуманное и возвращался к хозяину. А если прежний господин отказывался его принимать, то ронин предлагал свои услуги другому сюзерену. Да, именно так глупому Курода и следовало разыграть карту Сенамото. Став ронином, человеком-волной, он бы недолго скитался в одиночестве. Он, Сайго Такамори, нашел бы его и приблизил к себе. А приблизив, можно было бы использовать Энамото напрямую, без участия в грязных заговорах, без вынужденного доверия глупым пешкам вроде Асикага Томео. Но что теперь делать? Прошлое нельзя повернуть вспять. С гневом и грустью размышлял Сайго. А жаль. Он много слышал о боевом искусстве владения мечом этого Энамото. Да и меч у него был знаменитый, выкованный одним из лучших учеников мастера Масамуне. Конечно, для всякого сюзерена меч школы мастеров клинка Мурамаса был бы гораздо предпочтительнее. Примечание. Мурамаса Сензи – знаменитый кузнец и мастер клинков Японии 16 века. Масамуне – представитель другой династии оружейников, живший двумя веками раньше. Философия этих мастеров сильно различалась. Если клинки Мурамаса были разящими, то мечи Масамуне – защищающими. По одной из легенд, клинки этих мастеров, опущенные рядом в ручей, вели себя по-разному. Плывущие листья лотоса огибали острие Масамуне без повреждений, тогда как клинки Мурамасы рассекали их. Несколько месяцев назад, совершая утреннюю прогулку в окрестностях Кагосимы, Сайго Такамори стал свидетелем скоротечного поединка бродячего ронина с тремя молодыми и самоуверенными самураями. Повод для ссоры был ничтожным. На узкой дорожке ронин в поношенной одежде нечаянно задел ножнами своей катаны ножны встречного. Кавалькада Сайго проезжала мимо по верхней тропинке, и стражники военного министра уже бросились было разнимать противников. Однако Сайго остановил их и придержал коня, желая досмотреть поединок до конца. Тем временем противники, согласно древним обычаям, назвали свои имена и обнажили мечи. Военному министру сверху было все хорошо видно. Понял он и коварную тактику трех самураев. Один из них нарочито отступал, заманивая ронина в узкий коридор между двумя приятелями, до поры до времени не проявлявших желания нападать. И когда ронин оказался между двумя самураями, один из них внезапно бросился в атаку. Однако ронин был начеку. Отбив выпад, он мгновенно нанес противнику смертельный удар и тут же повернулся к другому, уже бросившемуся в атаку. Весь поединок не продлился и трех мгновений. Двое самураев замертво упали на землю, а третий бросился на утек. Сайго Такамори вторично остановил своих стражников, хотевших арестовать ронина. И окликнул того сверху, спросив, что он намеревается теперь делать. Бережно вытирая меч, ронин поклонился знатному господину и спокойно признался, что намерен идти в ближайшее селение, чтобы донести на себя в полицейском участке, как этого требовал закон. Возвращаясь с прогулки, министр нарочно заехал в участок. И полицейские подтвердили, что арестовали бродячего ронина, заявившего о своем преступлении. В тот день Сайго Такамори вернулся в свое имение в глубочайшей задумчивости. Это было давно, конечно. А нынче Сайго Такамори предстояло принять ответственное решение. Тетива лука была натянута. Оставалось пустить стрелу. Или не стрелять вовсе. Для того, чтобы не стрелять, и делать-то ничего не нужно. Просто забыть о полученном крылатом письме и заняться своими будничными делами. Сайго хмыкнул. Написал же он по возвращению в Кагосиму эти стихи, в искренность которых мало кто поверил. «Я отряс со своих ног прах мира. Я ушел от чинов и славы. И теперь могу весь предаться радостям на лоне природы. Радостям великого Творца». Примечание. Подлинные стихи Сайго Такамори. И правильно, что не поверили. Внезапный приступ обычной для него ярости охватил Сайго. Кровь толчками побежала по жилам, застелила глаза мутной пеленой. Он до хруста в суставах сжал кулаки, сдерживая тяжелое дыхание. Встревоженный пес, которому передалось беспокойство хозяина, неотрывно глядел на него, готовый по первому слову или жесту броситься на неведомую опасность или угрозу. Постепенно военный министр успокоился, ласково потрепал пса по лобастой морде. Да, он сделает это. Он предпримет еще одну попытку показать всем, что новая политика императора и его прихвостней пагубна для Японии. Международный дипломатический скандал — это вам не отмена сословной прически самурая. Примечание. Вскоре после реставрации императорской власти правительство Японии предприняло ряд крайне непопулярных среди самураев реформ. Была создана, в частности, регулярная армия, сделавшая ненужными боевые искусства профессионалов. Было резко сокращено содержание самураев, а их исключительному сословному положению был положен конец. Самураям запретили ношение мечей, отменили самурайские суды, запретили сословные прически и так далее. Сайго остановился и легонько хлопнул в ладоши. Он знал, что, несмотря на кажущееся уединение в саду, верные слуги неслышно, как Хита, идут следом по боковым дорожкам, готовые, как пес, по первому зову склонить голову перед всесильным военным министром и выполнить его приказ. Так оно и произошло. Не успело короткое эхо негромкого хлопка в ладоши стихнуть, как из кустов появились две фигуры с мечами наготове. Их головы были украшены привычными самурайскими хвостатыми прическами. Сайго Такамори не признавал новшеств в своем имении. «Повелеваю немедленно отправить в Токио курьера», — распорядился военный министр. «В столице ему надлежит явиться к господину Окуба Тосимити и передать мое послание. Вот оно. Опавшие цветы не возвращаются на ветки деревьев, а осколки разбитого зеркала ничего не отражают». Примечание. Старая японская пословица. «Пусть посланец передаст господину Окубе. Через 5 дней я надеюсь увидеть его в своем доме».